Глава 15. «Пусть войдет в волшебный лес тот, кто смел». Джордж Мередит. Вестермейнские леса. Я не имела представления, как найти лесную хижину Уильяма Блейка, но из окна моей комнаты в замке Вальми заметила, что ее огонек, казалось, находился очень близко от широкой прямой просеки, прорезавшей сосновый бор и идущей вверх, начинаясь откуда-то возле моста Вальми. Нам с Филиппом надо было лишь пройти по мосту и повернуть от шоссе направо, и мы должны выйти прямо на просеку. Оттуда просека шла прямо вверх, и без сомнения, рано или поздно огонек укажет нам дорогу к хижине. Казалось, здесь не было особой трудности, на самом же деле это был долгий и изнурительный подъем. Я боялась пользоваться фонариком Филиппа так близко от шоссе, но и на просеке не зажигала его из предосторожности. Место было совершенно открытое, и свет можно было увидеть из каждого окна западного фасада замка Вальми. В лесу стояла полная темнота. Глаза у меня немного привыкли к ней, и мы пробирались между деревьями, не нанося себе серьезных увечий, но очень медленно, спотыкаясь и скользя на толстом ковре сосновых игл, устилавшем землю, кое-где натыкаясь на кучи срубленных ветвей, оставленных там после расчистки леса. Филипп задел за острый сук и упал бы, если бы я его не поддержала. Я наступила, с трудом сдержав крик боли, на щепку, которая врезалась мне в ногу, как стальной клинок. Но Филипп не жаловался, а я, как ни странно, удаляясь от Вальми, с каждым шагом чувствовала себя все в большей безопасности. Этот дикий горный склон, напоенный густым ароматом сосен, несмотря на темноту и таинственные шорохи, производимые существами, которые обитали в нем, не пугал меня. Замок Вальми, светлый и роскошный, был гораздо страшнее. У меня в голове звучало одно только слово – «сбежать». И Вальми, невзирая на весь его блеск и комфорт, казался душным, затхлым и давящим. Теперь я на свободе. Темнота приняла нас в свои объятия. Воздух обвивал прохладой, вокруг царила мирная тишина. Я выбрала верное направление – примерно 20 минут мы с трудом пробирались по лесу среди сосен, потом вдруг вышли на просеку. Она была широкой примерно в 15 ярдов и вела прямиком от подножия к вершине горы. Думаю, она была оставлена, чтобы по ней в случае пожара мог пройти трактор. Но для чего бы она ни служила, нам с Филиппом было значительно легче пробираться по ней, чем по лесу. Здесь же валялись срубленные ветки, но, по крайней мере, было светлее, и мы шли не вслепую. Крепко сжимая мою руку и немного задыхаясь, Филипп послушно взбирался по склону рядом со мной. Один раз мы обернулись и, не сговариваясь, посмотрели в сторону Вальми. На дальнем краю долины замок, освещенный луной, выплывал бледным пятном над лесом Вальми, словно пронзенный единственным лучом света, видневшимся в окне первого этажа. Леон де Вальми все еще ждал желанного известия. Вздрогнув, я снова повернулась к заросшей густым лесом благоухающей смолой вершине Дьедане, и мы пошли дальше по освещенной лунной просеке, рассекающей ряды сосен, словно каньон, темные утесы. «Все в порядке, Филипп?» «Да, мадемуазель. Если какое-нибудь существо и пробегало по лесу в ту ночь, мы его не заметили. Только глаза звезд сверкали над нами, отражаясь в миллионах капелек росы, выпавшей на срубленные ветки». Иногда поднимался легкий ветер, а когда он утихал, треск сухих веток и шуршание мертвых сосновых иголок у нас под ногами звучали словно гром. Я поймала себя на том, что, как это ни глупо, время от времени оглядываясь украдкой через плечо на дальний огонек в окне Леона де Вальми, стараясь ступать как можно тише и со страхом посматриваю на мрачные черные тени, сопровождающие нас сзади в нашем пути по просеке. Но под луной, плывущей по ночному небу, ничто нас больше не пугало. И, остановившись отдохнуть, мы не услышали никаких звуков, кроме нашего тяжелого дыхания, вековой песни сосен и шума капель воды, когда ветер сбрасывал росу с веток. Первым увидел хижину Филипп. Я изо всей силы напрягла зрение, глядя вверх и влево сквозь деревья, стараясь различить свет лампы Уильяма Блейка. И когда мы подошли к вершине горы, стала беспокоиться, думая, что прошла хижину, не заметив ее среди густых зарослей сосны. Когда мы остановились, как обычно, чтобы перевести дыхание, Филипп потянул меня за руку. «Вот», — сказал он, задыхаясь, и кивнул в сторону небольшой бреши в южной стене деревьев. Я с облегчением повернулась туда, но остановилась и молча смотрела на хижину, чувствуя, как по телу пробегает озноб. Это, без сомнения, была хижина. Та самая хижина, поскольку она была расположена как раз в том месте, где я предполагала. Она была маленькая, квадратная, очень красивая, построенная на манер шале из остроганных сосновых бревен, с идущей вокруг дома крытой верандой и остроконечной кровлей и узорчатыми деревянными ставнями. Сзади и сбоку сосны подходили к ней так близко, что загораживали свет, так что лампа должна была гореть круглые сутки. Сейчас окна были темными. В одном виднелся маленький огонек, словно от очага, но не было видно гостеприимного света лампы, которая так долго служила мне путеводной звездой. Я стояла, сжимая руку Филиппа, и тупо смотрела на темные окна. Только сейчас я заметила, как стеснились вокруг хижины деревья, окружавшие ее плотным кольцом, какими страшными, уродливыми и черными, как чернила, выглядели тени, которые мы с Филиппом отбрасывали на просеку. Я пошевелилась, и гигантская тень злобно передразнила меня. Ночь была полна угрожающих шорохов. «Наверное, крепко спит», — весело сказал Филипп, уже не шепотом, а в полный голос. Вздрогнув, я посмотрела на мальчика. Мне захотелось прижать его к себе, но я поборола это желание. «Ну, конечно», — не очень уверенно сказала я. «Конечно, я совсем забыла, что скоро наступит утро. Думаю, он не обидится, если мы его разбудим. Пошли, господин граф». Филипп решительно направился к хижине. На этот раз он шел впереди. Я с чувством облегчения следовала за ним. «Мы в безопасности. Наша звезда привела нас туда, где нам ничто не угрожает. Теперь замок де Вальми был от нас за 3-9 земель». Я бросила последний взгляд на холодный лучик света в окне Леона де Вальми. «Он очень далеко. Он нас не достанет. И я никогда туда не вернусь». Мои глаза были полны слез. Не одна звезда, а целый рой сиял в окнах замка. Я сердито подняла руку, чтобы вытереть слезы, и снова поглядела туда. Не одна звезда, а целый рой. Уже три огонька светились в окнах белого видения, плывшего над лесом Вальми. И пока я смотрела, чувствуя, как что-то горячее подступает к сердцу, ожило еще одно окно, потом еще одно. Моя спальня, моя гостиная, детская. А потом я заметила два крошечных огонька, отделившихся от теней, скрывающих нижнюю часть замка и скользнувшие прочь от него. Машина выехала со двора. Леон де Вальми поднял тревогу. Господи, он уже поднял тревогу. Он не стал ждать до утра, а снова отправился проверять нас. И теперь весь Вальми был на ногах. Мне казалось, что я слышу беготню по коридорам, перешептывание слуг, гудение инвалидного кресла, жужжание в телефонных проводах. Ярко освещенные окна пятью глазами наблюдали за долиной. И потом, когда я, несмотря на охватившую меня панику, стала размышлять о том, зачем Леону де Вальми понадобилось поднимать на ноги весь дом, окна вдруг померкли одно за другим, и Вальми вновь погрузился в темноту. Осталась лишь одна светлая точка, а внизу на спуске автомобильные фары описали два неровных круга и потухли. Я ошиблась. Не было никакой тревоги. Леон увидел, что мы ушли, удостоверился в этом и вернулся к себе, ожидая у телефона. Ночь еще не кончилась, и Леон спустил на нас своего сторожевого пса, Бернара, которого заставили протрезвиться, Рауля. Я повернулась и побежала к хижине под покровом черных сосен. Филипп тихонько постучал в дверь. Прошло полминуты, 3/4 минуты. Я стояла рядом с Филиппом, пытаясь преодолеть спазм страха, возникший где-то глубоко в сердце. Через мгновение все ужасы кончатся, раздастся успокаивающий звук шагов англичанина, Блейк подойдет к двери, щелкнет замок, на полу веранды появится желтый клиновидный отсвет огня, проникший через полуоткрытую дверь, и в прохладном ночном воздухе повеет теплом. В лесу стояла тишина. Воздух обвивал спину холодом. Прошла минута, полторы минуты. Ни звука. Блейк, должно быть, все еще не проснулся. «Постучать еще?» «Да, Филипп, сильнее». Я вздрогнула, когда он резко постучал костяшками пальцев о дерево. В ночном безмолвии леса это прозвучало, как удар барабана. Мне казалось, что мы разбудили всех лесных зверей. последовавшей тишине я услыхала далеко внизу на дороге рычание мчащегося на полной скорости автомобиля. Из шале не доносилось ни звука. «Там никого нет». Голос Филиппа дрожал. Он, должно быть, кроме всего прочего, страшно устал, и это заставило меня собраться. «Он просто очень крепко спит», — спокойно сказала я. «Давай посмотрим, может быть, нам удастся войти? Он не рассердится, если мы его разбудим». Филипп поднял задвижку и толкнул дверь. К моему удивлению, она сразу открылась. Мальчик нерешительно ступил вперед, но я тихонько подтолкнула его, и он вошел прямо в комнату. От звука мотора, отдающегося в глубине долины, у меня по спине ползли мурашки. «Мистер Блейк!» – тихо позвала я, закрыв за собой дверь. «Мистер Блейк, вы здесь?» Нас встретила тишина. Гулкая тишина пустого помещения. По описанию Уильяма, я знала, что в хижине всего одна комната. У задней стены небольшая пристройка, кладовая и кухня. Дверь, которая, по моим предположениям, вела туда, была закрыта. Комната, в которой мы стояли, служила одновременно столовой, спальней и гостиной. Блейк, должно быть, недавно ушел. Вспомнив об огоньке в его окне, увиденной мной не больше часа назад, я не нуждалась в других доказательствах того, что он был здесь и засиделся довольно поздно. В печке еще тлели угли, вкусно пахло жареным мясом. Наверное, он поработал, приготовил себе ужин, а потом решил, несмотря на поздний час, спуститься в кабачок Кокарди. Одеяла, настоявшие в углу кровати, были сложены аккуратной стопкой. Полупустая комната была небольшой, от бревенчатых стен пола и потолка, сделанного из сосновых досок, веяло смолистым ароматом леса, особенно ощутимым в нагретом воздухе. В комнате стоял приземистый самодельный стол, пара деревянных стульев и очень жесткая на вид кровать, под которой помещался какой-то ящик. В углу был прибит небольшой подвесной шкафчик. На полке у изголовья кровати были расставлены книги. На вешалках у печки была всякая всячина, веревки, рюкзак, старая куртка цвета хаки. На чистых тряпках под ними лежали разнообразные инструменты. В самом углу деревянная лестница вела к чердачному люку. «Может, останемся здесь?» В голосе Филиппа появились ноющие нотки. Он, должно быть, совсем выбился из сил. Меня тоже пугала мысль о том, что нам надо идти дальше. Куда идти? Наверное, так должна чувствовать себя преследуемая охотниками лиса, которые ценой последних, тщательно рассчитанных усилий удается забраться в свою нору. Я посмотрела на закрытую дверь, на теплую печку, на Филиппа. «Да, конечно». «Машина, наверное, мчится на полной скорости по пути на виллу Мирей. Здесь нас вряд ли станут искать». Я спросила. «Как ты думаешь, ты сможешь забраться по этой лестнице?» «По этой? Да. А что там наверху? Зачем нам лезть туда?» «Понимаешь...» — объяснила я. — Здесь внизу только одна кровать. На ней спит мистер Блейк. Может, он вернется, ему захочется спать. И кроме того, тебе не кажется, что там мы сумеем спрятаться лучше? Ты сможешь сидеть тихо, как мышка, если кто-нибудь войдет? Он поднял на меня глаза, которые казались еще больше на бледном, измученном личике, закусил губы, кивнул. Кажется, если бы в эту минуту здесь появился Леон де Вальми, я бы убила его собственными руками. Я коротко сказала. — Ну вот что. Мы не должны оставлять никаких следов. Вдруг сюда кто-нибудь войдет раньше, чем вернется мистер Блейк. У тебя мокрые ботинки? Да, немного, у меня тоже. Мы их снимем. Нет, постой на циновке, малыш, вот так, хорошо. А теперь сними их и побудь тут немного, погрейся у печки, пока я пойду на разведку. К счастью, крышка люка была легкой, и ей, по-видимому, часто пользовались. Во всяком случае, она открылась легко и бесшумно. И стоя на лестнице, я просунула голову и руки в люк и осветила чердак лучом фонарика, очень надеясь, что там не будет уж слишком скверно. Я с облегчением вздохнула. Чердак был почти таким же чистым, как и комната внизу. Там было не очень холодно и совсем сухо. Он служил чем-то вроде кладовой. Я увидела ящики и канистры, мотки веревки, барабан с проволокой и, главное, что было самым важным для нас – кучу брезента и мешковины там, где проходила дымовая труба у покатого края кровли. Я быстро спустилась и доложила Филиппу о результатах разведки. «Там очень тепло», — бодро сказала я, «особенно над печкой. Ты можешь сунуть ботинки в карманы и тихо убраться наверх, пока я подберу парочку одеял? Я передам их тебе. «Пока я не могу отдать тебе фонарик, так что не отходи слишком далеко от люка». Как я и думала, в ящике под кроватью было несколько запасных одеял. Направив туда луч фонарика, я вытащила несколько штук, с трудом поднялась по лестнице и передала одеяло прямо в руки Филиппу, который ожидал меня у люка. Наконец я взобралась по лестнице, остановилась рядом с ним и еще раз осветила маленькую комнатку под нами. Ничто не выдавало нашего присутствия. Пол был сухой, кровать аккуратно застелена, дверь закрыта, но не заперта. Мы тихо закрыли люк, проползли, стоять можно было только в середине чердака, подальше от лестницы, и улеглись возле печки. От трубы шло приятное тепло, одеяла были толстые и мягкие, маленький темный чердак с крутыми треугольными стенами создавал иллюзию уюта и безопасности. И тогда, разделив пополам плитку шоколада и помолившись, и то, и другое значительно успокоило нас, мы, наконец, улеглись, чтобы провести здесь спокойно хотя бы оставшееся время ночи. Филипп уснул почти мгновенно, свернувшись, как обычно, в маленький клубок и прижавшись ко мне. Я с чувством облегчения подоткнула под него одеяло и легла, прислушиваясь к его легкому дыханию и к слабым шорохам, которые раздавались в окутавшей нас тишине. Ветер, казалось, прекратился, потому что лес, такой близкий, укрывший нас под кроной своих деревьев, наконец затих. Слышался только непрерывный слабый гул сосен, похожий на долгий вздох. В хижине иногда раздавались слабые звуки спящего дома, скрип осевшей доски, падение догоревшего в печке уголька, мышиные шорохи в стенах. Я лежала, стараясь утихомирить беспокойные мысли о завтрашнем дне. Среда. Еще один день, и я избавлюсь от своего бремени, отведу Филиппа или прямо на виллу Мирей, или, если это окажется невозможно, позвоню по телефону. Все очень просто. Просто. Когда утром в хижину явится Уильям Блейк, все станет еще проще. Если он сможет отвезти нас, мы будем в полной безопасности. Сейчас мне надо успокоиться и постараться уснуть. Ни Леону де Вальми, ни Бернару не придет в голову искать меня здесь. Правда, когда-то в разговоре с Раулем я упомянула об Уильяме. От этой мысли я вздрогнула. И он может сообразить, о ком шла речь. Но, конечно, Рауль в этом не замешан. Рауль в Париже. Он не имеет никакого отношения ко всему этому. Мы здесь в безопасности. В полной безопасности. Я могу уснуть. Звук отодвигаемой задвижки прозвучал в сонной тишине, как пистолетный выстрел. Мысли мои словно раздвоились. Одни метались в панике, словно мыши, прячущиеся в норку. Другие пытались меня успокоить. «Это, конечно, Уильям Блейк. Кто же еще?» «Должно быть, я задремала и проспала дольше, чем думала. Уже раннее утро, и Блейк вернулся». Я подняла голову, прислушиваясь, но продолжала лежать. Какой-то инстинкт заставил меня притаиться, как зайца в норе. Я ждала. Филипп спал. Под нами дверь очень тихо закрылась. Вошедший сделал несколько шагов и остановился. Я слышала его тяжелое дыхание, словно после долгого бега. Несколько минут он стоял совершенно неподвижно. Я ждала, что услышу приятный и успокаивающий стук полена, брошенного в печку, шипение спички, скрип кухонной двери, но слышала только тишину. Было мгновение, когда мне показалось, что он даже перестал дышать. Я тоже затаила дыхание. Теперь я точно знала, что это не Уильям Блейк. Понимала, почему он стоит, стараясь не дышать, прислушиваясь и, может быть, обшаривая лучом фонарика темную комнату. Он ждал, не раздастся ли какой-нибудь звук на чердаке. Совершенно невероятно, но ищейка уже здесь. Потом он шумно вздохнул и пошел по комнате. Раздался тихий стук закрываемых ставен. Звон лампового стекла. Вспыхнула спичка. Все это прозвучало для меня, как щелканье взведенного курка. Я услышала, как он снял ламповое стекло, снова вставил его, тихо выругался. Наверное, выскользнул фитиль. Через несколько секунд зажглась еще одна спичка. Утро еще не наступило, и это, конечно, не Уильям Блейк. Ругательство французское, голос знакомый. Голос Бернара. Охота в разгаре и месть близка. Лампа разгорелась. Я видела кое-где в щели между досками пола тоненькие полоски света. Бернар ходил по комнате со спокойной, медлительной уверенностью, которая была страшнее, чем торопливость. Только дышал он слишком часто. Но скоро он справится и с этим. Я дрожала с ног до головы, плотно завернувшись в наброшенные друг на друга одеяла. Бернар запыхался и не смог сразу зажечь лампу, потому что устал, быстро карабкаясь в гору. Сейчас он сделал стойку, как охотничий пес, высунувший слюнявый язык при виде дичи. Он знает, что мы здесь. Бернар подошел к лестнице. Но он прошел мимо, наверное, на кухню. Я услышала, как открылась дверь. Он довольно долго возился, словно что-то искал. Заскрипел запор. Он закрывал заднюю дверь. Теперь он возвращается. Я чувствовала на закушенных губах соленый вкус крови и так крепко сжала руками свернутый в комок одеяло, что ногтями проделала в нем прорехи. «Я ведь не рассказала Филиппу о Бернаре. Если он проснется, то, возможно, не испугается. Боже, сделай так, чтобы он не проснулся. Пусть он спит. Может быть, Бернар не знает, что здесь есть чердак. Может быть, он не заметит лестницу. Лишь бы Филипп не проснулся и не выдал нас». Он вышел из кухни и закрыл за собой дверь. На этот раз он не остановился и не стал оглядываться. Он сделал пару неторопливых шагов к лестнице. Я услышала легкий треск дерева, когда он встал на ступеньку. Кто-то пробежал снаружи вдоль веранды. Бернар тихо выругался. Дверь снова открылась. Незнакомый голос сказал: «Что за черт?» «А, Бернар, это ты? Какого черта ты здесь делаешь?» Лестница снова скрипнула, когда Бернар сошел со ступеньки. «О, Жуль!» По всей видимости, Бернар был уже трезв, но голос его звучал все еще хрипло и неуверенно. Казалось, он чем-то недоволен, будто приход этого человека расстроил его планы. «Я могу спросить у тебя то же самое, верно? Что ты здесь делаешь в такое время?» «Ночной обход, черт бы его побрал!» Жуль закрыл за собой дверь и подошел к Бернару. «Мы устраиваем обходы со времени пожара в лесу Руссель. Хозяин уверен, что это был поджог, и его не разубедишь. И мне приходится шляться вверх-вниз между лесом Руссель и Суберу каждую ночь. А мы ведь только позавчера поженились. Раннее утро – поганое время для прогулок. Как подумаешь, что я мог бы сейчас спать с женой?» Засмеявшись, Бернар отошел от лестницы. «Не повезло тебе, парень. Ну ничего, надеюсь, все обойдется, еще выспишься». «Ну, это не важно. Я могу дрыхнуть хоть весь день, верно? Ну-ка, давай подкинем дров в печку. Ага, так-то лучше. Ну а теперь скажи все-таки, что ты делаешь здесь в такое время? Наверное, нет еще и пяти. Если тебе нужен англичанин, то он внизу, в Кокарди. Он там остался на ночь. Что он наделал?» Бернар сказал так медленно, что я поняла, он обдумывает каждое слово. «Нет, мне нужен не англичанин». «Не он, а кто? Только не говори мне, что ты и есть поджигатель, а, Бернар?» Жуль засмеялся. «Ну давай, выкладывай, в чем дело. Скажи откровенно, или я арестую тебя за вторжение в частное владение. Может, у тебя какое-нибудь поручение от хозяина? А может, тут замешана женщина? Но все равно, будь я проклят, если понимаю, почему ты оказался здесь ночью». «И то, и другое», — ответил Бернар. «Сегодня в замке Вальми происходят странные вещи. Ты слыхал о молодой гувернантке Филиппа? Ее зовут Мартин». «Хорошенькая малютка, которая увивалась вокруг месье Рауля? Кто же о ней не слыхал? А что она сделала?» «Она сбежала, вот что. И к тому же...» «Ну и что, если сбежала? И какого дьявола она придет сюда? Ее нужно искать в определенном месте, друг мой. И это место – постель месье Рауля, а не этого англичанина». «Ты хоть на минуту можешь не думать о постели?» «Нет», – решительно ответил Жуль. «Попытайся и дай мне закончить. На вот, возьми сигарету». Вспыхнула спичка. Острый запах галуаз проник на чердак сквозь щели в полу. Перед моими глазами предстали эти двое, словно нас разделяли не толстые сосновые доски, а тонкий слой стекла. Я представляла себе их темные лица, освещенные стреляющей огненными искрами печкой, синий дым сигарет, поднимающийся в нагретом воздухе и окутывающий их прозрачным облаком. Бернар сказал тем же размеренным, задумчивым тоном. «И мальчишка тоже сбежал». «Мальчишка? Молодой граф Филипп». Молчание, потом долгий тихий свист. «Боже милостивый, ты уверен?» «Черт возьми, конечно, мы уверены. Они оба исчезли. Примерно час назад мадам пошла взглянуть на мальчишку. Он не очень-то крепкий, ты ведь знаешь, и она беспокоится о его здоровье. Она плохо спит. Во всяком случае, она пошла к нему, но его не было в комнате. Она хотела разбудить гувернантку, но той тоже не было. Ни слова, никакой записки, ровным счетом ничего. Мы с хозяином обыскали дом от подвала до чердака. Никого. Они сбежали. Для чего? Что за ерунда? Разве что девчонка и месье Рауль? Он тут ни при чем, мрачно сказал Бернар. Я тебе говорю, она не побывала в его постели. И к чему ей мог понадобиться мальчишка, если бы она отправилась к месье Раулю? Он бы только помешал. «Да, верно», — ответил Жюль, на которого этот довод произвел явное впечатление. «Вообще-то, прям с ума можно сойти. Куда они могли пойти и к чему ей это?» «Бог ее знает». Голос Бернара звучал почти безразлично. «И, наверное, их очень скоро найдут. Во всяком случае, хозяин выглядит не очень-то взволнованным, а вот мадам, та страшно беспокоится. Она даже заболела от этого. Ты ведь знаешь, у нее слабое сердце. Поэтому хозяин велел мне выйти и поискать их. Я был внизу, в Таноне, но там их никто не видел». Он замолчал, и я услышала зевок. Рядом со мной Филипп во сне пошевелился и вытянул ноги. Его ботинки лежали возле него. Сквозь одеяло он коснулся коленкой одного башмака и подвинул его по доскам пола, так что тот соскользнул со слабым скребущим звуком. Это был всего лишь легкий шорох, но в тишине, наступившей в комнате под нами, он прозвучал для меня как раскат грома. Но Бернар ничего не услышал. Он сказал тем же безразличным тоном. «Я уверен на все 100, что это чепуха. Может, мне не надо было тебе рассказывать, но раз уж ты застал меня в своих владениях». Он засмеялся. «А почему ты думаешь, что они должны быть здесь?» «Так вообразил хозяин. Кажется, девчонку видели в Таноне с этим англичанином. Все это одна дурость, говорю тебе. Если хорошенько подумать, может быть, одно из двух. Или они сбежали вместе с этим глупым мальчишкой, чтобы напугать нас, или парень удрал один за приключениями, а девчонка, увидев, что его нет, побежала за ним, чтобы его поймать». «Не очень-то похоже на это», – с сомнением произнес Жюль. Бернар снова зевнул. «Да, не очень-то похоже. Но понимаешь, Жюль, мальчишки бывают страшно капризны, почти как женщины. И он очень подружился с этой Мартин. Они устроили вместе прошлой ночью целый пир у него в комнате, так мне говорили. Они не могли уйти далеко. К тому же у мальчишки нет с собой документов. Можешь мне поверить, это одно баловство. Что еще?» «Ну, если месье де Вальми не беспокоится...» — с сомнением в голосе сказал Жюль. Наступило короткое молчание. Слышно было только, как шипят в печи сырые дрова и как Жюль переминается с ноги на ногу. Потом Бернар резко сказал. «Ну, думаю, нам лучше смываться. Пошли». Жюль, не ответив ему прямо, вкрадчиво спросил. «А эта девчонка, Мартин, ходили разговоры, разные разговоры». «Да ну». Казалось, безо всякого интереса спросил Бернар. «Как будто тебе неизвестно об этом», — подумала я, лежа в своей норе под кучей одеял на расстоянии примерно 4 футов от него. «Люди говорили», — нерешительно продолжал Жюль, «что они с месье Раулем помолвлены». «А, это», — ответил Бернар. Короткое молчание. «Ну да, это правда». «Черт возьми, не может быть, значит, она все-таки поймала его». «Так говорят. А ты так не думаешь». «Что же?» — заметил Бернар, как будто слышал об этом впервые. «Не худ бы спросить об этом у месье Рауля. Только не говори мне, что какая-нибудь женщина, пусть самая красивая, сможет заставить этого молодца поступить так, как ей хочется, если он сам этого не захочет». «Да, есть разные способы», — тоном опытного человека заметил Жюль. «Конечно, месье Рауль знает, что делает, но, черт возьми, бывают такие моменты...» Он засмеялся. «И она не похожа на других. Это на нас всегда действует. Ну и дурни же мы». «Он никогда не был дураком», — возразил Бернар. «И если он хочет на ней жениться, что же, это его дело». «Я ни за что не поверю, что он так влюбился в нее, а ты? В простую английскую девчонку. Не будь ребенком, Бернар. Он хочет с ней переспать, а она ему отказывает». «Возможно. Вообще-то от этого до женитьбы очень далеко для такого, как он». «Это ты мне говоришь? Может, дело еще более срочное. Вдруг она с ним переспала, и теперь у нее на руках один козырь. Так что она может его заставить?» «Такое уже не раз бывало», — заключил Жюль. «Я-то уж знаю». «Правда? Поздравляю». Голос Бернара звучал как-то рассеянно. «Но я не думаю, что дело в этом». «Очень великодушно с твоей стороны». С горечью подумала я, чувствую, как слова Жюля, как вши, ползают у меня по коже. Крышка печки звякнула, когда кто-то из них поднял ее, чтобы бросить окурок на горящие дрова. Потом Бернар снова сказал. «Послушай, мне надо идти. Пошли». «Бернар». Жюль понизил голос до шепота, будто знал, что я его подслушиваю. Казалось, он торопится что-то сообщить и вместе с тем стыдится того, что должен сказать. Это было так странно, что у меня по коже пробежал холодок. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Бернар. «Девушка». «Что?» – снова спросил Бернар. «Ты уверен, что она...» Жюль замолчал, и я услышала, как он проглотил слюну. «Что она ничего не сделает с мальчиком?» «Какого черта ты там болтаешь?» «Ну, я сказал тебе, что слышал разные разговоры. Люди говорили, что она, ну, многого хочет». «Хочет многого? А кто не хочет? Вполне понятно. Но почему она должна что-то сделать с мальчиком? Что ты...» Голос Бернара внезапно замер. И он, шумом втянув в себя воздух, сказал потом очень странным тоном. «Не может быть, чтобы... Ты действительно думал такое, парень?» «А почему?» – жаром возразил Жюль. «Почему она должна удовлетвориться тем, что выйдет замуж за месье Рауля? К слову сказать, что мы о ней знаем? Кто она такая?» «Англичанка, сирота, кажется, из хорошей семьи. Это все, что я знаю». Короткая пауза. «Она любит мальчика». «Мальчик не сделает ее графиней де Вальми», – сказал Жюль. Снова пауза, на этот раз немного дольше. Прервавший ее смех Бернара звучал немного принужденно. «Ну, друг, чем раньше ты попадешь в свою любимую постельку, тем лучше. От ночного воздуха у тебя начинается бред. Да и мне пора возвращаться. Я уверен на все сто, что это дело кончено, и они уже спят в своих кроватках. Надеюсь, месье Леон утром хорошенько задаст им за тот переполох, который поднялся из-за них. Пошли». «Можешь смеяться», — упрямо стоял на своем Жюль, «но я тебе говорю, что месье Гарсен сказал...» «Это старая баба-аптекарь. Ты бы лучше занялся делом, а не слушал деревенские сплетни». «И все равно...» «Ради бога, Жюль!» — с раздражением прервал его Бернар. «Нельзя считать преступницей каждую красивую женщину только потому, что она хочет пожить в свое удовольствие. Слушай, мне надо идти. Тебе в какую сторону?» «Вниз на Суберу», — недовольно откликнулся Жюль. «Уже светает». «И ты свободен? Ладно, пойдем вместе. Я оставил машину у начала подъема, могу тебя подвезти. Ты иди, а я потушу лампу и запру дверь». «Ладно». Крышка печки снова звякнула, когда вторая сигарета последовала за первой. Я услышала тяжелые шаги Жюля, направляющегося к двери. Вдруг он остановился. «Что это было?» – резко спросил он. «Что?» «Я слышал какой-то шум. Здесь или, может быть...» «Открой дверь», – тихо сказал Бернар. «Быстро!» Жюль повиновался. Свежий запах серенького... Весеннего утра проник в комнату, полную синего дыма и смолистого аромата поленьев. «Там ничего нет!» – донесся откуда-то издалека голос Жюля. Я поняла, что он вышел на веранду и зашел за угол дома. Бернар, стоя прямо под нами, коротко и резко засмеялся. «Просто мышка, дорогуша! Сегодня ночью тебе мерещится чудовище в каждом дереве, правда?» Он шумно потянулся, зевнув. «Ладно!» «Мне тоже хочется в постельку. Боюсь только, что моя будет не такая теплая, как у тебя. Какое время этот англичанин обычно сюда приходит?» «Довольно рано, если он вообще сегодня явится. Откуда мне знать?» «А, ладно, пошли. Надеюсь, в Вальми уже все спокойно. Никак не пойму, зачем хозяину понадобилось посылать меня в эту чертову дыру. Пошли, дорогуша, я потушу лампу, запру дверь и догоню тебя. Я подожду. Да? Ну ладно. Вот и все. Думаю, печку можно оставить так. Да, ну ладно. А я-то думал, что ты уже спешишь попасть в свою постельку. Он уходил. Голос его доносился с порога. Рядом со мной Филипп пошевелился во сне, и его дыхание мягко коснулось моей щеки. «Ох уж это моя постелька!» — весело сказал Жюль. К нему вернулось хорошее настроение. «Я тебе расскажу, приятель!» Дверь тихо затворилась, не дав мне дослушать рассказ Жюля на любимую им тему. Его затихающий голос смутно слышался среди предрассветной лесной тишины. Раньше я не знала, как тихо в лесу по утрам. Ни одна ветка не двигалась, ни одна сосновая иголка не упала на деревянную кровлю. Филипп ровно дышал у меня над ухом. Где-то лесной голубь завел свою гортанную песню. Скоро взойдет солнце. Будет прекрасный день. Я снова прилегла, придвинувшись ближе к мальчику и дрожа, как в лихорадке. Спасение было таким неожиданным, что совсем выбило меня из колеи. В течение всего этого разговора я полулежала, сжавшись в комочек, напрягая слух, чтобы расслышать их слова, собравшись с мыслями, чтобы проникнуть в их намерения, но не могла сосредоточиться, обуреваемая бесполезными и смутными эмоциями. Одно мгновение мне даже казалось, что я должна сойти вниз и обратиться к Жюлю, не состоявшему на службе у Вальми, который при любых обстоятельствах не позволил бы Бернару сделать то, что он, вероятно, задумал. Но в следующий момент я услышала, как Жюль обвиняет меня, а Бернар защищает. Это было очень странно. Леон де Вальми нисколько не обеспокоен. Всем известно, как я люблю мальчика. Месье Рауля следует оставить в покое. Фактически Бернар приложил все усилия, чтобы опровергнуть сплетни, которые, по моему убеждению, распускали прежде всего он и Альбертина. Я не знала, что думать. Неужели я ошибаюсь? Конечно, если Леон де Вальми виновен, то сейчас, после моего бегства вместе с Филиппом, он понял, что я его подозреваю. Если он виновен, то не может не волноваться. Но почему Бернар защищал меня в разговоре с Жюлем? Рауль ни при чем. Господи, неужели я ошиблась? Но меня все еще что-то беспокоило. Весь разговор Бернара с Жюлем носил какой-то странный отпечаток искусственности. Неестественно и фальшиво было то, что Бернар встал на мою защиту. Неестественным и фальшивым был его тон, его медленные, тщательно обдуманные ответы. Я лежала тихо, наслаждаясь покоем и тишиной, царящей в лесу Диданне. Снаружи, на вершине сосны, мирно ворковал голубь. Кровь, лихорадочно бурлившая у меня в жилах, потекла в своем нормальном ритме. Филипп снова пошевелился, сказал «Мадемуазель», и снова погрузился в сон. Я слегка улыбнулась с чувством облегчения, подумав о том, что он спал во время визита Бернара. Если бы он пробормотал это тогда, Бернар наверняка бы его услышал. Ведь он стоял прямо под нами, а Жюль поодаль, у самых дверей. Вспомнив это, я рывком поднялась в темноте, губы внезапно пересохли, а сердце вновь лихорадочно забилось. Бернар слышал, как шевельнулся Филипп. «Конечно, слышал. Бернар знал, что мы здесь. Так вот в чем дело. Ничто другое не могло объяснить этот странный разговор. Неудивительно, что он показался мне фальшивым. Неудивительно, что я едва не приняла злейшего врага за друга. Бернар знал, но он не хотел обнаружить это в присутствии Жюля. Вот почему он не поднялся на чердак, хотя уже ступил на лестницу. Его прервали». Вот почему он притворился, что не заметил шороха, который услышал Жюль. Вот почему он пытался как можно скорее спровадить Жюля и остаться для того, чтобы запереть дверь. Это очень хорошо объясняло, почему он так расписывал впечатление, которое произвело в замке Вальми наше бегство. Что бы ни случилось на утро, ему следовало оправдать свое присутствие в лесу Дьедоне. Самое простое и безопасное было сказать полуправду. Зная, что я нахожусь очень близко, Бернар должен был исполнять свою роль с большой осторожностью. Я слышала его, он это знал, и ему не хотелось спугнуть добычу раньше времени. Он дожидался случая вернуться без спутников, и он обязательно вернется. Едва подумав об этом, я быстро вылезла из-под груды одеял и бесшумно проползла к люку. Я слышала, как Жюль спускается по просеке, как замирает его голос, но не хотела рисковать. Бернар мог сделать вид, что уходит, вернуться, закрыть дверь и выжидать. Я легла на пол у самого люка и стала тихонько приподнимать крышку так, чтобы между ней и полом образовалась еле заметная щель. Напрягая зрение, я посмотрела вниз. В свете, проходящем сквозь плохо пригнанные ставни, было видно. Комната пуста. Я бросилась к Филиппу, но, вытянув руку, чтобы разбудить его, остановилась. Надо было немного успокоиться. Встав на колени рядом со спящим ребенком, я крепко сжала руки и закрыла глаза. Нельзя будить ребенка в таком состоянии. Я должна снова взять себя в руки. Должна. Дав себе на это 20 секунд, я стала их медленно отсчитывать. Бернар обязательно вернется. Отвезет Жюля домой, постарается, чтобы люди увидели, как он возвращается в Вальми, а затем уж явится сюда. Он попытается сделать это как можно раньше, потому что ночь почти прошла, а у них осталась только эта ночь и еще один день. Мне не хотелось долго размышлять. Лучше просто дрожать от страха. Я не представляла, как де Вальми думают осуществить свой план. Но в моем тогдашнем состоянии казалось, что все возможно в этой темной хижине, в глухом лесу на вершине горы. Я стояла на коленях и заставляла себя считать. Наверное, это были худшие 20 секунд в моей жизни. Овладевший мной ужас создавал в мозгу фантастические образы. Мне казалось, что князь тьмы наблюдает за нами из ярко освещенного окна, находящегося, по крайней мере, на расстоянии мили. Нащупывает нас, сидя в своем кресле с помощью какого-то страшного радара, который следил за нами, когда мы пробирались через лес. Я отогнала эту безумную мысль, но образ стоял перед глазами. Леон де Вальми, превратившийся в бесформенную гигантскую тень, тянулся к нам и доставал нас, где бы мы ни находились. Почему я вообразила, что не боюсь его? Перед ним мог устоять только один человек. Слезы текли у меня по щекам. Я нагнулась к Филиппу, чтобы разбудить его.